Их вовсе не было, естественно, в Германии и Сербии. Относительно мало в Турции, Италии, Испании и Португалии. Много во Франции, Бельгии, Голландии, а больше всего в Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдове, Грузии и Азербайджане. Разумеется, их не могло быть в Англии, Ирландии, Польше и Украине. Там все население было лишено всех прав и близкой перспективы их получения. Поражения включали удлинение срока натурализации, в том числе и на неопределенный срок. Ограничение на членство и работу в любых общественных организациях, а в основном запреты на профессии, на государственную и муниципальную службу, включая вспомогательные должности в полиции. Основные везде в империи заполняются только опричниками. На работу в сфере образования, в дошкольных учреждениях, школах и вузах. На работу в СМИ и вообще на публичные высказывания. Под люстрацией подпали все бывшие публичные политики и государственные служащие выше определенного ранга в безусловном порядке, а также в индивидуальном порядке те из остальных чиновников, журналистов и интеллигенции, за которыми числились систематические действия и публичные высказывания, носящие характер антироссийский, антихристианский, а также ультралиберальный, в том числе глобализаторский. Разбирательства инициировались прикомандированными к европейскому приказу, так назывался орган государственного управления, временно на 20 лет созданный под конкретную задачу ассимиляции, сотрудниками имперского управления надзора, отчасти по результатам собственного анализа, чаще по доносам коллег. Индивидуальные решения о поражении в правах часто бывали отложенными до первого нарушения. В некоторых местах люстрации имели существенные последствия. Во Франции, например, в результате их почти полностью сменилась журналистская, университетская, гуманитарная, разумеется, и вообще интеллектуальная элита. Из всего этого видно, что Россия использовала для форсированной ассимиляции комбинированную политику, сочетающую не ослабное, но не особо жестокое давление на население в сторону частичной русификации с четко обозначенным по времени светом в конце тоннеля. Имелись также понятные социальные лифты в виде беспрепятственной возможности вступления в служилое сословие, а также частного предпринимательства, в котором жители новых территорий ограничены не были. Это была политика не реактивная, а сознательная и продуманная, и я уверен, что все жесткие решения, которые Россия принимала, были требованиями этой политики, а вовсе не следствием бессердечия или тем более ненависти к поверженному противнику, кроме разве что прибалтов. В доказательство этого могу привести такой пример, весьма характерный. Как я уже рассказывал, еще в 2019 году в официальном предложении сдаться, которое от России получили все страны НАТО, было сказано, что те, кто решит воевать, после капитуляции получат, в числе прочего, полную конфискацию всего имущества граждан и предприятий. Так и произошло для англичан, ирландцев, поляков и украинцев. И это было широко освещено. Но гораздо менее известно то, что без всякой помпы уже в январе 2021 года вышло распоряжение европейского приказа о том, что все бывшие собственники жилых домов и квартир, проживающие в них, имеют безусловное право на аренду их у государства, в собственность которого они перешли. По специальным ценам, равным примерно 1/5 части от рыночных. То есть имела место угроза наказания, нужная для уменьшения количества стран, собирающихся сопротивляться, то есть в конечном счете для уменьшения количества крови. Далее имело место само наказание, нужное для того, чтобы в дальнейшем угрозы империи не воспринимались как пустые. Но когда обе эти цели были достигнуты, и никакой нужды в дальнейшем утяжелении жизни для побежденных более не было, появилось вышеназванное решение о послаблении. А при получении соответствующими народами гражданских прав последовали решения европейского приказа о бесплатном возврате домовладений в собственность жильцам, бывшим собственникам или их наследникам. Но наиболее ярко то, что я пытаюсь доказать, проявилось в том, что когда сербы, союзники и этнически близкие родственники русских потребовали в январе 2020 года проведения трибунала по преступлениям против Сербии 1995-2019 годов и осуждения на нем должностных лиц США, Евросоюза и НАТО того времени, вполне, на мой взгляд, справедливое требование, Россия ответила отказом. «Мы потерпели от них еще больше», — сказал начальник имперского управления надзора, по-нашему, министр юстиции и генеральный прокурор Василий Малинин, будущий император Василий V. Но мы не будем устраивать трибунала даже и по преступлениям против России. Оставим их Богу, братья. Мы не мешали вам мстить. Давайте называть вещи своими именами. Албанцам и косоварам, хорватам и боснийцам, поскольку понимали, что чаша терпения не беспредельна. И сами мы отомстили прибалтам грешны. Но не будем мстить сверх меры, поскольку дело это небогоугодное, тем более, что большей мести западным странам, чем та, которую они уже получили, все равно быть не может».